и через чужие руки, Прохоров вытащил пакет и посмотрел на Рябова, но тот безразлично смотрел на огонь. «Это, наверное, не мне», – протянул он пачку Рябому. «Бери, дурак, тебе, скажи спасибо, если дают», – прошептал Рябой. «За что?» «Твоя доля», – Рябой подморгнул и приложил палец к губам. Второй поднялся и подошел к Прохорову. «С этим после, теперь слушай», – заговорил он быстро. «Пассажиры поедут на твоих санях. Чемоданишко докторши уложи вот тут. Не забудь вытащить гвозди из обшивной доски», – показал он на передний угол саней. «Она везет медикаменты. Смекаешь, дело какое. Так вот, за поворотом будет брод. Берег крутой. Ниже по течению яма. Будешь переезжать, пробуксуй и сдай назад, чтобы подмочить фраеров. Начнешь подниматься на берег, возьми вплотную к кустам и заглуши машину. Ну там радиатор, карбюратор, я знаю. Они все бросятся на берег, как тараканы. Ты с трактора не сходи, не будет никаких подозрений. Понял?» Проговорил он и снова отошел к костру. Прохоров обозлился. «Может, еще что?» Спросил он с насмешкой, но голос его дрогнул. «Отмолчаться? Пожалуй, будет хуже. Отрезать сразу, а там будь что будет», — решил он. «Сделай, что велят», — ухмыльнулся второй. Рябой настороженно покосился. «Так вот что, землячки, не хочу я вас знать. Лучше не трогайте меня, а с этими подачками катитесь на легком катере». Прохоров швырнул пачку к ногам Рябова. Тут же взял ключ и крикнул. «Аркадий, подойди, поможешь натянуть гусеницу». «Дурак!» — поднял деньги Рябой. «Чего же не бросаешь посылку? Там же начинка! Да и старой передачки поторопился продать, милок! Барахлишко было из квартиры прокурора. Тут заделано, и шва не найдешь. Учти, вот так-то, браток! А теперь валяй, я погляжу, как потянется ниточка!» Трактора двигались медленно. Они ломали деревья, кустарник, воровали санями кочки и дерн, ползли по каменистому руслу, вытаскивали друг друга тросами, попадали в болото и сдавали назад, собирая полозьями траву, торф, перемешанный с грязью. А когда попадались сухие участки пути, трактористы оставляли за рычагами помощников и шли на сани, оборудованные для пассажиров из досок. На санях были сделаны предохранительные загородки, пол застлан свежей травой. То справа, то слева виднелись вырубленные просеки с черными пятнами снятого верхнего слоя грунта и полосами насыпи. И по всей просеке люди. Порой синел над лесочком дымок, виднелись неошкуренные срубы бараков или белые низенькие палатки. День был тихий. Солнце прятало за чешуйчатыми облаками, рассыпая желтоватый свет. В такие дни кажутся задумчивыми и сопки, и тайга, и лица людей. Где-то за пролеском прогремели гулкие раскаты взрывов, и сразу же на вершинах деревьев загорланили, захлопали крыльями кедровки. Нина открыла глаза. Она дремала в уголочке саней, положив голову на плечо Сергея. Нина уже знала всех. Рядом несколько сотрудников управления и еще какие-то пассажиры с чемоданами и узлами, очевидно направленные для работы на дорогу. На задке саней лежали замасленные телогрейки и тулупы трактористов. Это была их постель. Сейчас на санях отдыхали Глушков, Тыличенко и Леневич. Под полозьями саней заскрежетали камни. Трактора весело застрекотали моторами и, постукивая башмаками, побежали. Леневич вдруг пристально вгляделся в лесок и восторженно заорал. «Так это же наши следы! Вон они, наломанные гусеницами деревья! Видали?» Действительно, трактора шли по уже измятому гусеницами леску с пожелтевшими следами башмаков. Глушков подложил под голову телогрейку и повернулся к Леневичу. «Чудак-человек! Болтал, о чем попало, а о том, что ходил с колонны Гринштейна зимой, ни слова. А ну, рассказывай все по порядку, как приехали и все такое». Нина прислушалась к разговору.